Глава 18. То, что я пригласила детектива в Солнечное, вызвало у Гертруды и Хелси бурю возмущений. Это было для меня неожиданностью, и я не могла понять причину такой реакции. На мой взгляд, детектив Джеймисон был менее опасен для нас, если я могла наблюдать за ним, знать, чем он занимается. В городе же он мог использовать различные обстоятельства и улики против нас и узнавать любыми путями о том, что происходило в Солнечном. Я была довольна, что он был с нами, когда начались все последующие события. Я ожидала, что некоторые обстоятельства должны будут повлиять или, во всяком случае, изменить ход событий. В понедельник или, в крайнем случае, во вторник в свой бело-зеленый дом в деревне должен был вернуться доктор Уолкер. От того, как сложатся дальнейшие отношения Уолкера и Луизы, зависело счастье Хелси. Кроме того, возвращение ее матери должно было означать, что Луиза нас покинет, а я очень к ней привязалась. Когда прибыл мистер Джеймисон, Гертруда резко изменилась по отношению ко мне. Она больше не была со мной откровенна, как прежде, отвечала односложно и вообще старалась не оставаться со мной наедине. В это время я полагала, что она переменилась ко мне из-за того, что я запретила ей встречаться с Джоном Бейли или связываться с ним любым иным путем, и отказалась признавать, что она обручена с ним. Гертруда много гуляла в саду или бродила по округе в одиночестве. Хелси ежедневно играл в гольф в Гринвуд-клубе, и когда Луиза уходила из дому, мы с мистером Джеймисоном много времени проводили вместе. Он неплохо играл в карты, но, раскладывая пасьянс, немного жульничал. В субботу вечером, когда он прибыл, мы с ним долго беседовали. Я рассказала ему о том, что случилось с Луизой Армстронг накануне ночью у винтовой лестницы, и о мужчине, который так напугал Рози. Он счел эту информацию важной. Но когда я спросила, не вставить ли нам еще один замок в дверь восточного крыла, ответ его был отрицательным. «Я думаю, что ваш посетитель придет еще раз, поэтому все нужно оставить как было и не вызывать у него подозрений. Я могу следить за дверью ночью в течение какого-то времени. В этом мне может помочь мистер Иннес. Постарайтесь ничего не говорить об этом Томасу. Этот старик явно что-то знает, но он предан хозяевам, как собака, и будет молчать». Я предположила, что Алекс, наш садовник, возможно, тоже согласится помочь, и детектив сказал, что поговорит с ним. В первую ночь, однако, мистер Джеймисон решил караулить дверь один. Но ничего не случилось. Детектив сидел в полной темноте на нижней ступеньке лестницы и дремал. Никто не мог пройти мимо него ни туда, ни обратно. И дверь утром была так же крепко заперта, как накануне. Тем не менее, именно в эту ночь произошло самое странное событие из всех предыдущих. Лидия пришла ко мне в комнату в воскресенье утром с таким лицом, какого я никогда у нее раньше не видела. Она, как обычно, разложила мои вещи, но не сказала ни слова, хотя любила в это время поболтать. Я заметила ей недовольным тоном, что наша новая кухарка плохо жарит яичницу. Но Лидия никак не прореагировала и даже ни слова не сказала о мистере Джеймисоне, хотя всегда была настроена против появления его в нашем доме. «В чем дело, Лидди? Ты плохо спала?» «Нет, мэм», — ответила она лаконично. «Ты выпила слишком много кофе за обедом?» «Нет», — на этот раз ответ звучал возмущенно. Я села в кровати и тут же пролила горячую воду. «Я всегда пью утром подсоленную горячую воду, полагая, что это очень полезно для желудка». «Лидия Аллен, перестань играть с выключателем и скажи мне, что с тобой?» Лидди вздохнула. «Я была с вами в юности и в старости. Я работаю у вас уже 25 лет, мисс Рэйчел, несмотря на ваш характер». «Тоже мне. А сколько я от нее вынесла?» «Ну, думаю, больше терпеть не могу. Мои вещи упакованы». «Кто упаковал их?» По тону Лидди можно было ожидать в ответ примерно следующее. Она проснулась утром и увидела, что вещи упаковало привидение. «Их упаковала я, мисс Рэйчел. Вы не хотите верить мне, что в доме живут привидения? Кто упал в шахту? Кто напугал мисс Луизу почти до смерти?» «Вот и я стараюсь узнать это. К чему это ты ведешь?» «В комнате, где лежат чемоданы, в стене дыра. Образовалась прошлой ночью. Такая большая, что в нее можно просунуть голову. Все засыпано штукатуркой». «Глупости», — заметила я. «Штукатурка всегда осыпается». Но Лидди стояла на своем. «Спросите Алекса. Когда он сносил туда вещи новой кухарки вчера вечером, стена была целая. Сегодня в ней дыра, и чемоданы кухарки засыпаны штукатуркой. Мисс Рэйчел, вы можете нагнать сюда дюжину детективов и посадить их у каждой лестницы, но никогда никого не поймаете. Есть такие существа, на которых нельзя надеть наручники». Быстро одевшись, я направилась к кладовке, которая находилась как раз над моей спальней. Третий этаж по плану напоминал второй, однако восточное крыло было не отделано. Там предполагалось устроить нечто вроде комнаты для танцев. Двери комнат горничных, кладовки и других подсобных помещений, включая большую комнату для проветривания одежды, как и на втором этаже, выходили в коридор. А в стене кладовой, как и говорила Лидди, оказалась большая дырка. Дыра была не только в штукатурке, дранка тоже оказалась сорванной. Я засунула в дыру руку. В 3 футах от меня была кирпичная стена. Архитектор, неизвестно почему, оставил расстояние между кирпичной стеной и перегородкой, отделявшей кладовую. Я сразу подумала, что если бы возник пожар, такое отверстие должно было лишь способствовать доступу воздуха и увеличить силу огня. «Ты уверена, что этой дыры вчера не было?» — спросила я Лидди, лицо которой выражало одновременно удовлетворение и беспокойство. Она показала на чемодан новой кухарки. Он был покрыт слоем пыли от штукатурки, как, впрочем, и пол вокруг него, но нигде не было видно крупных кусков и дранки. Когда я сказала об этом Лидди, она просто подняла брови. Будучи твердо уверенной, что это было сделано привидением, она не беспокоилась о таких пустяках, как куски штукатурки и дранки. «Нет сомнения, — считала она, — что они лежат где-то на могильной плите на Казановском кладбище». Сразу же после завтрака я показала дыру в стене мистеру Джеймисону. Выражение его лица мне не понравилось, ибо детектив придал этому серьезное значение, в отличие от меня. В первую очередь он решил проверить, не спрятано ли в отверстии что-нибудь. Он взял свечу и, немного расширив дыру, смог заглянуть внутрь, но ничего не нашел. В кладовой, хотя она и отапливалась паровым отоплением, как и все остальные помещения, почему-то был построен камин с облицовкой и всем прочим. Отверстие было сделано между наружной стеной и дымовой трубой. При внимательном рассмотрении ничего подозрительного обнаружить не удалось. По глубине отверстие доходило только до пола. Дырка в стене была сделана примерно в 4 футах от пола, и вся штукатурка оказалась внутри. Привидение работало очень аккуратно. Я несколько разочаровалась, ожидая найти там тайник. Кажется, мистер Джеймисон тоже был разочарован. Он надеялся отыскать хоть какую-нибудь зацепку, которая помогла бы ему раскрыть преступление. Лидди сказала нам, что вечером слуги чувствовали себя прекрасно, Никакого шума никто не слышал. Самое неприятное было то, что этот ночной посетитель мог теперь проникать в дом не только через восточное крыло, поэтому мы решили усилить бдительность, проверить все окна и двери. Хелси же отнесся ко всему этому довольно легкомысленно. Он считал, что эта дырка могла существовать уже месяцы, и мы могли ее не заметить, а пылью чемодан мог покрыться накануне. На этом мы и прекратили наше расследование, но воскресенье провели беспокойно. Гертруда пошла в церковь. Хелси направился на довольно дальнюю прогулку. Луиза уже могла сидеть и попросила Хелси и Лидди к вечеру помочь ей спуститься вниз. Восточная веранда была довольно затененной, увитой виноградным плющом. Кругом росли пальмы. На веранде стояла летняя мебель. Мы вынесли туда подушки, усадили Луизу в шезлонг. Веранда выглядела довольно весело. Луиза сидела тихо, сложив руки на коленях. Мы молчали. Хелси на перилах покуривал трубку, не сводя глаз с Луизы, а она смотрела через долину на холмы. Мрачная тень вдруг окутала лицо девушки, и мальчишеское лицо Хелси тоже погрустнело. Он стал очень похож на своего отца. Мы засиделись до вечера, и Хелси становился все печальнее. Около шести он поднялся, пошел в дом, а потом вернулся, чтобы позвать меня к телефону. Из города звонила моя приятельница Анна Откомп. Она проболтала минут 20, рассказывая мне, как ее дети болели корью и как ее портниха, мадам Суини, испортила ей платье. Когда я закончила разговор, то увидела, что за моей спиной стоит Лидди со сжатым ртом. «Лидди, развеселись! У тебя такое кислое лицо, что от него даже молоко может превратиться в простоквашу». Но Лидди теперь редко отвечала на мои шутки. Она еще плотнее сжала губы. Он позвонил миссис Откомп и попросил ее как можно дольше отвлекать вас по телефону, чтобы самому иметь возможность поговорить с мисс Луизой наедине. Неблагодарность детей хуже, чем укус змей. Ты говоришь глупости. Я и так могла бы их оставить, чтобы они поговорили. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы влюблялись с тобой, Лидди. Мы все забыли. Лидди хмыкнула. Нет такого мужчины, который мог бы обвести меня вокруг пальца, сказала она уверенно. «Никому не сделать из меня дурочку!» «Кому-то это все же удалось», — ответила я.